Музыкант до рассвета трогал Борьку за это, забывая невзгоды свои. Музыкант до рассвета продолжал трогать это, это, это. Какой-то странный музыкант, странный. Какой-то странный музыкант в женских трусиках. Какой-то странный музыкант, ла-ла-ла-ла-ла. Какой-то странный музыкант, загадочный. Это ты что имеешь в виду, редиска? Загадочный. Редиска. Ну все, хватит, товарищи, слова будем заниматься. Стою, пою, на девчонок смотрю, ни одной новой дырки. Я не то имел в виду. Мы знаем, что он имеет в виду. Это дозначно. Нас просто так не обманешь. Не обманешь. Не обманешь. Ну а пьяное дыхание облегчает понимание. А Пурген в большом стакане вас излечит от страданий редиски. Пейте пиво, свежего разлива. Чупа-чупси, ешьте чупа-чупси. Пейте пиво, свежего разлива. Как говорил наш дорогой шеф, тот, кто не ест чупа-чупси, либо аристократ, либо просто не ест чупа-чупси. Тогда сразу знать и пройдет подагра. Японский стригущий лишай и корейская, знаете, пушистая свинка с усиками. А может просто троцким стать? Троцким стать? Троцким стать в январе, товарищи! Но нет уж, лучше раком стать. Раком стать, красным раком на столе капризный. Я что-то не могу понять, на что он намекает. А тут и не мудрено понять, Надя. Ла-ла-ла-ла-ла. Я что-то не могу понять, на что он намекает. А тут и не мудрено понять, Надя. Капризный. Ефрейтору никто не пишет. Да кто ж тебе напишет, сынок? Ты же ефрейтор! Гаишника никто не любит. Он же гаишник, как его можно любить? Шварценеггеру никто не звонит. Потому что никто не знает его номера телефона. Ну все, хватит, товарищи, словоблудием заниматься. Пою, на девчонок смотрю, ни одной новой дырки, я не то имел в виду.